это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Наш слушатель через WhatsApp задает нам следующий вопрос. Уважаемый ведущий, можно ли внести ясность слова «сочень»? Изначально он так и писался, потом появился «сочинник», «сочник», «сочень», и как это слово будет во множественном числе? Надо сказать, что у слова достаточно интересная лексикографическая история, во всяком случае, в одном из самых полных орфоэпических словарей русского языка, Ирина Леонидовна Резниченко, который рекомендован Министерством образования Российской Федерации как один из базовых словарей, этого слова вообще нет. С другой стороны, меня в очередной раз потряс словарь Максимилиана Фасмара, потому что он не просто дает этимологию этого слова, но и рассказывает об этнографической традиции. Если позволите, достаточно пространную цитату из этого словаря все-таки я приведу. Итак, сочень — это вид лепешки на конопляном масле. Интересно, что в русском литературном языке ударение сохраняется на корне, а в диалектах говорят и сочня в том числе. Сочни, пишет Фасмар, пекутся на Рождество. Из их теста делают также маску и на надев ее на лицо, смотрит через подворотню на проходящих. По наружности первого прохожего делается заключение о будущем. Таким образом, мы понимаем, что слово «сочень» сама лепешка использовала в том числе и для гадательных нужд, и именно поэтому канун Рождества называется «сочельник». А вот происхождение этого слова достаточно прозрачно. Оно образовано от слова «сок». По всей видимости, количество масла, на котором пеклась эта лепешка, было столь велико, что лепешка давала этот сок, да, в виде масла. Да, она была сочной. Вот так вот все просто, и множественное число у слова «сочень» будет «сочнем». Соответственно, «сочней», «сочням», «сочнями» и так далее. Как это по-русски? А вот Марина Валентиновна Левина задавала нам вопрос грамматического свойства. Она спрашивает, существует выражение типа «пойти в учителя», «записаться в гренадеры», «пойти в певчие», Маяковский писал «я бы в летчики пошел, пусть меня научат». Вот эта форма «в летчики», «в учителя», «в певчие» — это, собственно говоря, форма какого падежа? Обвинительного, предположу. Да, ответ на этот вопрос не так легко дать, потому что, с одной стороны, певчие, летчики, учителя, гренадеры, гусары, это выглядит как форма именительного падежа множественного числа. Форма винительного падежа у этих существительных не совпадает с формой именительного, потому что они все одушевленные. И поэтому я вижу певчих, а не певчие, учителей, а не учителя, гусар, а не гусары, летчиков вижу, да, винительный падеж, а не летчики. Нельзя сказать, я вижу летчики. Так что, с одной стороны, вроде бы это форма именительного падежа. С другой стороны, эта форма занимает позицию, зависимую от глагола. В позиции, зависимой от глагола, существительное не может иметь формы именительного падежа. И, кроме того, сам по себе именительный падеж никогда и нигде не употребляется с предлогом, а здесь предлог. Объяснение этому уникальному явлению дал замечательный наш филолог Борис Андреевич Успенский. Он написал книжку, небольшую, совсем небольшая монография. Она называется «Часть и целое в русской грамматике» и вышла уже довольно давно в издательстве «Языки славянской культуры» в 2004 году. Всем интересующимся я бы очень советовал ознакомиться с этой книжкой. Она написана так, что ее может прочитать любой человек, имеющий среднее образование. Ну, может быть, не совсем любой, но человек, который интересуется, безусловно, с восприятием этой книжки вполне справится. Так вот, Борис Андреевич пишет, что в этих выражениях форма множественного числа оказывает очень сильное и очень существенное изменяющее влияние на имя существительное. В летчики, в певчие, в гусары, в гренадеры означает уже не множество людей, а некую однородную массу, которая лишается признака одушевленности. Если мы говорим, вот стоят гусары, мы видим гусаров, которые перебегают, допустим, движутся, скачут по полю. В этом случае речь идет, конечно, о многих, но все-таки людях. Каждый из них человек, каждого из них мы видим по отдельности, хотя одновременно нескольких, и здесь одушевленность не подвергается никакому сомнению. Когда речь идет о том, что человек связал себя с определенным родом деятельности, а ведь именно это мы выражаем, когда говорим «пошел в летчики», «пошел в певчие», «пошел в учителя» и тому подобное. На первый план выходит именно род деятельности, а это уже нечто, не связанное с идеей одушевленности. Поэтому получается, что в этих выражениях мы имеем дело с особой формой, если угодно, даже вторым винительным падежом. Но против утверждения о том, что это второй винительный падеж, есть некоторые возражения, прежде всего в том смысле, что у него нет специфического морфологического оформления, окончания этого у него такое же, как в именительном падеже. Вот говорят о втором родительном, да, чайку или чаю, а не чая, да, там есть специфическое морфологическое оформление, окончание у отличается от стандартного окончания родительного падежа. Тогда считается обоснованным утверждение о том, что существует первый родительный, основной и второй родительный. То же самое первый предложный и основной предложный. О лесе, но в лесу. Разные окончания. Здесь такого специфического оформления с помощью окончания нет, и поэтому вот Борис Андреевич Успенский говорит, что все-таки было бы некоторым преувеличением говорить о втором винительном. Но то, что это специфическая форма винительного падежа, это, безусловно, верно. А наличие предлога? Да, наличие предлога, вы совершенно правы, Валерий Анатольевич, и наличие предлога – это как раз такое весомое основание, потому что, в сущности, предложно-падежная форма имени – это неразрывное единство, и здесь, наверное, все-таки спорить можно, можно дискутировать, но вот точка зрения Бориса Андреевича Успенского, о котором я говорил, именно такова. Итак, в выражениях «пойти в учителя», «я бы в летчики пошел», мы имеем дело с особой формой винительного падежа, лишенной одушевленности и поэтому совпадающей с формой именительного падежа и при этом имеющей при себе предлог. Как это по-русски-то? Вопрос из письма нашего постоянного слушателя, петербуржца Евгения Александровича Гусева, которому, напомню, 80 лет. Евгений Александрович задает следующий вопрос. Андрогин. Это слово я услышал в одной из радиопередач. Каково его значение? Кажется, это бесполое существо, ни мужчина, ни женщина. Поясните, пожалуйста. Гермафродит мы знаем, здесь ясно. Дитя Гермеса и Афродит. А андрогин, антропология, генетика, ну и, по всей видимости, Евгений Александрович пытается найти корни, из которых состоит это слово. Да, вообще-то, по большому счету, на первый взгляд, андрогин и гермафродит – это очень похожие вещи, если бы не одна история. Гермафродит – правда, да, реально существовавшее, ну, как в мифах древних греков, существовавшее дитя Гермеса и Афродита, включающее в себе в одном теле оба признаки и того, и другого пола. Андрогин – более сложное существо, и здесь история связана с очень древними пластами борьбы титанов с богами, которая описана многократно в различных древнегреческих мифах. И напомню, что по легенде, которую в европейскую культуру в первую очередь внес Платон своим знаменитым диалоге «Пир», он как раз рассуждает о теории Эроса, и вот там-то достаточно подробно, правда, некоторые современные ученые считают, что с большой долей иронии и шутки, описывает вот тех самых всесильных андрогинов. Даже исходя из устройства самого слова, понятно, что андрогин, андрос – это человек, отсюда андрология, Андрей – защитник и человек одновременно, и генус, то есть генетика, с одной стороны, как то, что связано с рождением, и гинекология, как то, что связано с женщиной. Таким образом, в представлении древних греков существовали наряду с титанами двуполые люди, которые имели полный признак и того, и другого пола, в отличие от гермафродита, и были так сильны, что пугали самих богов. И вот в наказание за их силу и величие, по приказу Зевса, они все были разрублены пополам. Вот это ключевая история. Именно благодаря вот этому мы теперь все по Платону мучаемся, ищем свою половинку, и мы все хотим найти, наконец, ту отделенную от нас волю богов, часть, которая и есть наше целое. Еще раз подчеркну, что современные философы говорят, что, по всей видимости, Платон Платон пересказывает древнегреческий миф, иронизирует. Но то, что для него важно, что в этом кроется сама природа любви, то есть получается, что Эрос как раз и пытается одну часть андрогина привлечь к другой части андрогина для того, чтобы мы наконец-таки стали целым. А как это по-русски? А вот Татьяна Николаевна еще тоже возмущается, что, уважаемые филологи, ну что же делать? Наши дикторы очень часто говорят так, что не хочется слушать. Например, «не склалось» вместо «не сложилось». Ну, я не знаю, но неужели так могут сказать? Это уж совсем просторечие, да? Это не дикторы. Это люди, у которых нет профессионального соответствующего образования, которые работают не дикторами, они могут работать ведущими на каких-нибудь FM-каналах. Но мне даже не представить такого ведущего, который скажет: «О, не склалась у меня ситуация». Может быть, сюжет еще связан с тем, что, например, гость в студии так сказал, а наша слушательница решила, что это ведущий. Может такое быть. Но, в общем-то, в эфире, конечно, звучит много того, чего в нем совершенно точно не должно звучать. И в значительной мере это связано с тем, что общение по радио давным-давно превратилось именно в общение, не в чтение заранее подготовленного, написанного и отредактированного текста, а именно в живое общение. Вот тогда-то мы и увидели, каков на самом деле уровень владения языком у значительной части нашего населения. Как это по-русски? У нас был вопрос о том, что значит «бланшировать». И мы даже не стали умышленно на него отвечать, вы, потому что мы в этом ничего не понимаем. Да, но нам тут же посыпались объяснения, что «бланшировать» — это обдать кипятком. Кипит белым ключом. Бланш. Да, бланш — это ведь белый есть. То есть, видимо, доведение... Обдать белым кипятком. Угу. Очень красивый, кстати, образ. Да, это вот если помидоры окунуть, например, в кипяток, а потом шкурка легко снимается. Ну, какие-то еще другие, наверное, овощи и фрукты таким образом бланшируют. Век живи, век учись. А как это по-русски? Лессировка. Что такое лессировка? Не плессировка, лессировка. Да, вообще-то более правильным термин, более профессиональным будет лессирование, то есть оба существительных образован глагола лессировать. Лессировать — это наносить тонкий слой прозрачной краски на высохшие места картины с целью усилить или видоизменить тон в живописи. То есть, насколько я понимаю из определения, это связано даже не с реставрацией картины, а с уточнением видения самого художника. Если ему нужно что-то поменять, что-то усилить, то он тонким слоем лессирует краски. Ну, а вот если я покрасил дом, предположим, допустим, зеленой краской, после этого мне показалось, что в одном месте краска легла недостаточно хорошо. Не путайте малярные работы с искусством. Вот, словари трогательно в конце отмечают «в живописи», Михаил Ильич. Тогда, к сожалению, лессировать мне не удастся. Увы. Наш словарь. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!